Глава 18. Настя. Утро встречаю в постели одна. Даже как-то не верится в подобное. Но, зная график и ритм жизни Сокольского, не удивляюсь. Этот сокол — птица ранняя и наверняка уже упорхнул куда-то по своим важным приважным делам. Медленно выплывая из сладких объятий Морфея, переворачиваюсь на спину и раскидываю звездочкой свои конечности на широченной кровати, устремляя взгляд в светлый потолок. И вроде хочется улыбнуться от того, как мягко и как прекрасно я выспалась, что, кстати, странно. Но вместе с организмом просыпаются нервишки. Наш день два. Вчерашний был из рук вон какой отвратительный, эмоциональный, нестабильный и волнующий. Что ждет нас сегодня? Ужин с тремя змеями. Да, такая себе перспектива. Но Илья обещал поддержать, обещал играть на моей стороне, и уж не знаю почему, но я ему верю. После того, каким растерянным увидела этого идеального Буку вчера, ни на грамм не могу усомниться в его честности. Всего лишь пару-тройку часов продержаться. Потом еще денек. И к вечеру я, уже занырнув в теплую ванну с пенкой, в своей маленькой уютной ванной с бокальчиком дешевенького, но так любимого мной вина, и буду в красках расписывать Ксю, какой Сокольский козел. Ну, не прелесть разве? Сутки. Осталось потерпеть всего сутки. Сладко потянувшись, нехотя поднимаю свое бренное тело с кровати и вижу на прикроватной тумбе записку. Уехал по работе. Встретимся на ужине. Аккуратным ровным почерком Ильи. И внизу маленькая приписка. П.С. Доброе утро, Вредина. Которая почему-то заставляет разулыбаться, как дурочку. Это мило, даже как-то романтично. Хотя где Илья, а где романтика? Быстро принимаю душ, волосы заплетаю в аккуратную косу и, остановив свой выбор на очередном легком сарафане, понадеявшись, что сегодня приключений не будет, выхожу из комнаты, держа курс на столовую. Время подползает к 12, а значит, я благополучно проспала завтрак, но хотя бы попаду на обед. «Доброе утро!» Захожу в открытые двери столовой, встречаясь первым делом взглядом с Эммой, и только потом замечаю замершего чуть поодаль Сергея Денисовича, который тут же оборачивается на мой голос. «Доброе, Настя!» Улыбается отец Ильи. «Ты как раз вовремя. Сейчас подадут обед». «Здравствуй, Анастасия!» Чопорно и скупо приветствует хозяйка дома. «Вот мне бы обидеться!» Но сколько можно в самом деле? Не буду я ей уподобляться и воротить нос. Здравствуйте, Эмма Константиновна. Киваю и прохожу к столу. Что-то я после вчерашнего перелета сильно утомилась. Илья утром ушел и даже не разбудил. Присаживаюсь на стул, который мужчина для меня совершенно по-джентльменски отодвигает. И улыбаюсь в знак благодарности. Он утром полетел в офис. Срочные дела. Словно оправдываясь, говорит Сергей. «Ничего, я уже привыкла, что у моего мужчины работа всегда будет на первом месте». «Это да. Илья у нас буквально жить на работе готов. Да и я сейчас уже поеду». Бросает взгляд на часы мужчина. «Только для начала...» Поджимает губы. «Каролина, иди-ка сюда, внученька». Тут же меняется тон с расслабленного утреннего на собранный и серьезный. Даже пугающий, я бы сказала. Недовольно пыхтя из-за угла выходит маленький чертенок, что вчера устроил представление на потеху всему семейству со мной в главной роли. Подходит ко мне и, спрятав руки за спину, дуя щеки, отводит взгляд в пол. «Что ты должна сказать?» Стоит тенью у нее за спиной Сергей, а мне в этот момент становится ужасно не по себе. Слышать, каким тоном дед к ней обращается... Видеть, как краснеют маленькие щучки и как дуются губки. Неловко. Будто это я устроила вчера неприятности, и я должна извиниться. Я никогда не любила быть в центре внимания. В плохом ли, в хорошем смысле, все равно. И быть причиной конфликта между кем-то — тоже то еще удовольствие. «Каролина!» — разрезая тишину столовой, голос хозяина дома. «Сергей!» — одергивает его жена. Ты перегибаешь. Это наша внучка перегибает. Такое поведение вопиюще неприлично в хорошем обществе, ясно? Прячет руки в карманы брюк мужчина, А мне сейчас вместе с Каролиной хочется провалиться сквозь землю прямо тут. Вместе с этим стулом, чтоб ему неладно было. — Прости, — шепчет девчонка едва слышно. — Я не слышу. Опять сторожится отец Ильи. — Я говорю прости. Прости, пожалуйста. Поднимает глаза, полные слез и обиды, Каролина, и смотрит прямо, дерзко встречая мой растерянный взгляд. — Я просто пошутила. Я так больше не буду. Говорит зло, а голосок дрожит так же, как и губка. Малышка сейчас явно вот-вот расплачется. И такой ее растрепанный и расстроенный вид болью отдается в груди. Я тоже была ребенком неидеальным. Я тоже творила много ерунды и проказ. И тоже стояла когда-то вот так, извиняясь перед детдомовскими ребятами, у которых брала книжки и конфеты без спросу, которых задирала и обзывала. И никто и никогда мне не говорил «прощаю», а уж тем более не обнимал. Я была маленькой одинокой девочкой в окружении десятков таких же детей. Не знала, что такое тепло, забота и ласка, которую дарят только тебе. И Каролина, хоть и растет в семье, но, похоже, не знает, что такое семья. Я поднимаюсь с места, и прежде чем сама успеваю сообразить, просто подхожу и, присев на корточки, обнимаю вредину, что, спрятав ручки за спину, стоит и пыхтит, как паровозик. Обнимаю и чувствую, как она отмирает и робко приобнимает в ответ. «Прощаю, Каролина». Глажу по голове и ловлю удивленный и даже шокированный взгляд Эммы и добрую улыбку Сергея. Конечно, на ребенка можно было злиться, ругаться, кричать и пытаться методом кнута добиться послушания. А можно просто попробовать найти общий язык. Забыли, ладно? Отстраняюсь, встречаясь с растерянным взглядом девочки. «Мир!» Тяну ладошку. «Ага!» Кивает с нерешительной улыбкой Каролина. «Мир!» «Ну и славно!» Врывается в наш диалог бас Сергея. «Раз это мы решили, то оставляю вас, девушки, обедать». По-отцовски сжимает рукой мое плечо мужчина и, быстро обогнув стол, целует каменное изваяние по имени Эмма в щеку. «До вечера. Думаю, мы с Ильей приедем сразу к ужину. Надеюсь, без нас справитесь». Переводит взгляд на меня и внучку и останавливает свои цепкие темные глаза на жене. «Эмма!» «Да, конечно. У меня уже почти все готово к вечеру. С оставшимся Настя поможет». Натянуто улыбается хозяйка дома, а я решительно киваю. «В самом деле, не съедят же они меня тут».